На днях Ростовское общество по изучению кимрсинизма кимчинризма России распространило заявление, в котором критикует Совет Безопасности ООН за новую резолюцию о применении антисеверокорейских санкций. Автор заявления пишет, что последняя резолюция Совета Безопасности ООН – это работа мирового жандарма США и их сателлитов. Всякие происки империалистов ослабить развивающуюся Корею будут сорваны мощью корейского народа, надежно отстаивающего завоевание социализма в монолитном сплочении, отмечается в заявлении.